Усилиями ученых, пользующихся покровительством Улугбека, в Самарканде была создана прекрасная библиотека, основа которой — книги по математике и астрономии. Академик Бартольд отмечал, что неизвестно, находилась ли библиотека Улугбека при обсерватории или в одном из дворцов. Обсерватория, лучшая в тогдашнем мире, была построена одновременно с медресе недалеко от Самарканды. Начало книжному собранию, как предполагают, положили рукописи пергамы. Некогда в эпоху эллинизма пергамская библиотека соперничала со знаменитой Александрийской. После того, как Пергам в 31 году до н.э. подпал под владычество Рима, Марк Антоний захватил значительную часть книжных богатств и подарил их египетской царице Клеопатре. В последующие 3 столетия пергамцы старались и не безуспешно восстановить библиотеку, пополнить ее фонды. Но вражеские нашествия следовали одно за другим. В IV веке христианские епископы сделали город своей резиденцией, и надо думать, что языческим книгам не поздоровилось. Ведь не пощадили же христианские фанатики книжные собрания библиотеки Александрии. В VIII веке Пергам захватили турки, позже византийские войска. В середине XIV века на него снова обрушились турки. Крепкостенные дворцы были разрушены, колонны низвергнуты, город превратился в руины. Погибла и библиотека. Однако далеко не все рукописи были уничтожены, часть удалось надежно спрятать. В 1402 году город грабят войска Тимура. Здесь-то, по всей вероятности, хромоногий самаркандский завоеватель и обнаружил остатки некогда богатейшей библиотеки. Тимур не умел ни читать, ни писать, но цену книгам знал. Награбленные сокровища, и среди них книги, караваном направили в Самарканд. Тимур грабил библиотеки и в других городах. Современник Тимура, армянский историк, сообщает, что во время завоевания Армении и Грузии Тимур, собрав все армянские и персидские книги, сколько мог найти, послал их в Самарканд и поместил там в одной башне. Под страхом строжайшего наказания запретил он выносить книги из башни, а желающим читать их разрешил заниматься в башне. Эти книжные сокровища положили начало библиотеке Улугбека, которая в годы его правления непрерывно пополнялась. И не одну ночь провел Улугбек над книгами, размышляя о прочитанном. Широк круг его интересов. Он увлекался поэзией и музыкой, писал стихи, вел горячие споры с поэтами и учеными. Улугбек увлекался и историей, прочитал множество исторических трудов и старинных хроник. Он даже задумал написать большой труд «История 4 улусов». В нем излагается история 4 государств, образовавшихся после смерти Чингисхана. Был Улугбек знатоком и ценителем художественной литературы. «Рудаки», «Книга царей Фердауси», «Четверостишие Омара Хайяма», «Пятерица Низами», «Хафиз из Ширазы» и многое другое привлекало его пристальное внимание. В переписке с братом Байсункаром он вел настоящую литературную дискуссию, но особую склонность правитель Самарканда питал к точным наукам, арифметике, геометрии, астрономии. Улугбек был знаком с трудами Платона, Гипарха, Птолемея, Аристотеля, досконально изучил произведения своих ученых-соотечественников. Здесь знаменитый трактат по алгебре и трактат о солнечных часах великого Аль-Хорезми, хронологии древних народов Востока и ключ к астрономии Аль-Бируни, астрономические таблицы Аль-Батани, канон врачебной науки Ибн Сина. Известно, что он очень ценил пленительные стихи Омара Хайяма, но хорошо знал и его алгебру. Улугбек настолько хорошо изучил историю звездной науки, что сам начал писать книгу. Заголовок вполне в стиле того времени. Знаменитые астрономы китайские, сирийские, греческие, арабские, персидские, хорезмские в изложении Улугбека. Естественно предположить, что для создания такого сводного труда надо иметь под рукой много книг. Изучив астрономию, Улугбек ведет наблюдение над небом. В его распоряжении были великолепная обсерватория, оснащенная по последнему слову техники того времени, и замечательные ученые. Итог многолетнего труда — книга «Звездные таблицы» Улугбека.